Они медленно тронулись, объезжая улицы, кварталы. Таксист показывал местные достопримечательности. А когда Мейсон спустя некоторое время стал позевывать, он предложил: «Ну, а как теперь насчет позавтракать?» «Окей». «Неплохая идея», — отозвался адвокат. «Я знаю одно местечко. Его хозяйка одна женщина, моя хорошая знакомая. Собственно, это даже не ресторан, а такой частный пансион. Она будет очень рада принять нас по высшему разряду. Угостит гораздо лучше, чем в любом местном ресторане. Это как раз то, что я хочу», — легко согласился Мейсон. «Именно расслабиться, почувствовать, что тебе не надо заниматься проклятыми делами. Отлично. У этой женщины есть две дочери. Настоящие красавицы. Увидите, упадете со стула. Ну, я не хочу, чтобы меня так рано нокаутировали», — шутливо запротестовал Мейсон. «Во всяком случае, вы хотите вкусно поесть», — засмеялся собеседник. «Я скажу, чтобы вас угостили настоящим кофе по-луизиански. Вы никогда такого не пробовали». «Мистер, вы сегодня такое попробуете, что запомните на всю жизнь». Такси повернуло в пригород. Водитель по пути позвонил, чтобы предупредить о приезде, и очень скоро машина остановилась перед подъездом чистенького домика в колониальном стиле. Слуга-негр ввел их в просторную столовую. Утренние лучи солнца едва начали пробиваться через кружевные занавески на окнах, которые, по словам таксиста, тоже были единственные во всем городе. Через полтора часа, отяжелевшие от обильной пищи и созерцания двух действительно хорошеньких дочерей хозяйки, Мейсон, снова усевшись в такси, предложил поехать в аэропорт, сказав, что обожает наблюдать за взлетом и посадкой самолетов, и по пути заодно получше посмотреть город. Водитель подумал про себя, что его чудаковатый пассажир мог бы получше провести время, но, не говоря ни слова, отвез адвоката в аэропорт. Мейсон остался сидеть в такси, наблюдая за прибытием самолетов через боковое стекло. Рейсовый в 9:15 по расписанию. Самолет опоздал на 20 минут. Натан Бэйн выскочил из самолета одним из первых и опрометью бросился к такси. В ту же минуту два широкоплечих молодых человека подошли к нему с двух сторон и взяли испуганного коротышку под руки. На лице Бэйна отразился испуг. Без лишних слов они провели его через улицу к полицейской машине, всадили в нее и уехали. «Не хотите ли выйти и взглянуть на окрестности?» — спросил водитель. «Нет, нет». Мейсон вытянул ноги, зевнул и продолжил. «Хотелось бы. Такое место, где можно было бы погулять, побродить. Скажите, а нет ли здесь поблизости парка?» «Парка?» — воскликнул таксист. «Да у нас несколько лучших в мире парков. Но, скажем, у нас есть парки с такими мощными дубами, каких вы в жизни никогда не видели. А есть лужайки и прогулочные дорожки, и зоопарк с различными животными, озера, каналы. Вот это как раз для меня». С энтузиазмом воскликнул Мейсон. «Значит, в парк, где можно выйти, полежать на травке, просто погреться на солнышке, а затем мы можем отправиться и осмотреть зоопарк, покормить животных, а потом, ну, сделаем все, что нам понравится». «О, если бы я мог иметь подобного клиента раз в 10 лет, это меня примирило бы со всеми старыми перечницами-брюзгами, которые возмущаются, когда я должен объехать квартал, чтобы въехать на улицу с односторонним движением. Давайте, мистер, заказывайте. Кстати, любите удить рыбу, а? Я знаю, где можно достать удочки и прекрасно поудить». «Звучит неплохо», — одобрил Мейсон. «Едем». Около 11 Мейсон решил, что он проголодался. Водитель привез его в экзотическое уединенное местечко, где адвокату подали коктейль из креветок, буйябес, гигантские устрицы и солидный кусок осетрины, которая так и таяла на языке. Примечание. Буйябес – рыбная похлебка с чесноком и пряностями, распространенная на юге Франции. Обслуживала девушка с блестящим оливковым цветом лица, с бездонными черными глазами и чрезвычайно длинными ресницами. Она из-под тишка стреляла из-под длинных ресниц на Перри Мейсона, который явно ни на что не обращал внимания, кроме трапезы. Пробило полдень, и около часа дня Мейсон решил, что он снова хотел бы отправиться в аэропорт и посмотреть за отлетом и прилетом самолетов. На этот раз он вышел из машины и предупредил водителя. «Ну, я прогуляюсь немного». «Надолго?» — спросил таксист. «Не знаю», — ответил адвокат. «Не знаю, пока не надоест. Хотите, пойдемте со мной?» Мейсон вместе с таксистом медленно прошелся по аэровокзалу и потом сказал: «Пожалуй, я куплю газету». Он прошел к газетному киоску купить местное дневное издание, и пока его не слышал водитель, вполголоса обратился к киоскерше. «Насколько я знаю, мне оставили у вас ключ». «А, да-да». Девушка с любопытством взглянула на него и вручила ему ключ. «Ваш друг просил передать вам, что багаж находится в ячейке камеры хранения». Мейсон поблагодарил ее, дал ей на чай $2 и вернулся к таксисту. «Возвращайтесь в машину и ждите меня там. А если я не появлюсь через полчаса, выключайте счетчик, оставьте остальные деньги у себя и возвращайтесь на дежурство». Мейсон пришел в камеру хранения, открыл ячейку, осмотрел ее, отметив, что Пол Дрейк упаковывал его дорожный саквояж явно в торопях, и сразу же заметил письмо в простом конверте. Мейсон надорвал его, увидел авиабилет и приложенную к нему записку. «Делла в курсе, что ты вылетаешь этим рейсом. Не успеваю за событиями. Заползаю в свою нору и замуровываю за собой вход. Там я отлежусь. Ко мне все утро регулярно наведывалась полиция и намекала, что если я не уберусь из города, не избежать мне тюрьмы. Мне не нравится, как эти луизианские парни закручивают дела в своем штате». Подписи под запиской не было. Мейсон подхватил саквояж, прошел к столику регистрации для отлетающих пассажиров.